Я желаю сейчас вместе с вами побеседовать на такую тему. Добрый служитель Иисуса Христа. Буду читать первое послание Тимофея, 4 глава, стих 6. «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Ну, прежде всего, я хочу обратить внимание, что добрый служитель как-то сразу, ну, волей-неволей вспоминается нашему Господе. Он говорит, я есть им пастырь добрый. Добрый пастырь полагает душу свою за овец своих. И я думаю, что вот наша доброта, она как раз-таки и должна вот быть созвучна с тем, похожа на доброту Господа Иисуса Христа. Как-то вот душу свою полагать за других людей, переживать за тех, кто вручен в наши, ну, ведомства, тому, чтобы мы так вот трудились над ними, работали. И вот о них переживать, о них заботиться, чтобы они имели духовную пищу. На что же здесь апостол Павел говорит, почему или когда ты будешь добрый служитель Иисуса Христа? Кстати, он говорит молодому Тимофею, юноше, да, который был служителем, и хотел, чтобы его служение было приятно и добро. И вот он ему дает совет такой, что же нужно делать, чтобы иметь это такое, ну, состояние служителем, быть добрым. Я хочу обратить внимание из этого же стиха. «Питаемый словами веры и добрым учением». Вот откуда происходит, ну, правильное наше состояние духовное, чтобы быть нам добрыми служителями, добрыми руководителями, хорошими руководителями, нам нужно иметь правильную духовную пищу. Отсюда будем мы и правильно служить Господу. Если мы не будем правильной духовной пищей питаться, то мы и не будем никогда добрыми служителями. Добрый служитель, питаемый словами веры и добрым учением. Братья, я хочу обратить внимание на то, что мы с вами, руководители молодежи, ну, я скажу, что мы обязаны знать с вами волю Господню. Обязаны знать побольше немножко, чем даже простые братья и сестры. Что же мы с вами знаем? Что знают наши уста? К нам, наверное, больше всех приходится разговаривать. То с одним, то с другим, то с третьим человеком. И так смотришь, всегда в общении, всегда с кем-то разговаривает руководитель молодежи. Это очень хорошо. Вокруг него всегда есть группа. Едут ли кто-нибудь, всегда вокруг него люди. Да и выбирают-то руководителя молодежи не того, кто сидит на задней лавочке, а кто немножко так инициативнее, активнее, вокруг себя может людей собрать. Это правильное положение. И как-то провести и время в дороге, чтобы оно было интересно. И вечер. И молодежное собрание, и беседы. И все это мы делаем не просто, чтобы было интересно, а чтобы и назидательно. И я хочу обратить внимание, а что же мы с вами знаем? Был еще один такой добрый служитель Господа Иисуса Христа. Это Соломон. Бог ему дал особую мудрость, и он очень много хорошего и сказал. Я хочу на это и обратить внимание. Притча, 10 глава, 32 стих. Он говорит так. «Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное». Хотим мы этого или не хотим, но потому что мы говорим, отсюда узнают наше состояние, праведны ли мы перед Богом или развращенные. Если мы среди молодежи имеем вот такое, знаем благоприятное, то есть благое, хорошее, доброе, приятное для молодежи, для каждого человека, и мы об этом заботимся, пополняем свои багаж, то мы найдем всегда и общение с ними, о чем поговорить, чтобы было интересно, и чтобы она оставляла след в жизни их и направление к Богу. А если мы этого не будем знать, мы будем знать что-то другое. Будем знать анекдоты, все шутки, прибаутки, чем повеселить человека, чтобы рассказать, чтобы посмеялся кто-нибудь. Этим мы часто унижаем другого. Но отсюда, вы знаете, отсюда уста нечестивого знают развращенное, а не уста праведного. Давайте, братья, мы так вот сами перед собой, перед Богом сейчас, ну, проверим, а что же знают мои уста? Что чаще всего я говорю, когда мы едем в поездках, в машине, или там в поезде, или еще где-то, имеем такие чаепития, нас туда приглашают, для чего? Как клоунов, которые бы веселили бы молодежь, или чтобы что-то сказать такое, чтобы осталось след в жизни, чтобы они стали ближе к Богу. Ну, нередко бывало так раньше приглашают, собирают там свадьбы, кого-то приглашают того, кто мог бы смешить всю свадьбу. Ну, стыдновато, если это руководитель молодежи такой. Занимает позицию, там, смех наводит, ну, вместо шута там. Думаю, что это никак не уста праведного. И он знает, удивительно знает, где кто что ошибся, где кто наговорил. Придумает что-то, все смеются, пусто на сердце. Сохранил бы Господь вас от этого. Недобрый служитель Иисуса Христа. Еще что пишет этот же Соломон, 22 глава, 11 стих. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Вот еще, друзья, что. А зависит от того, вот если я люблю чистоту сердца, я не буду говорить, что попало. Я не буду оскверняться. От слов своих человек может оскверниться, сам и другого осквернить. И поэтому, если я уже хочу быть образцом, хочу быть вот таким добрым служителем, ну, прежде всего, я должен об этом заботиться. Чтобы мое сердце было чисто, на устах у меня должно быть приятное, нужное, полезное людям. Апостол Павел в этой же главе, 1 Тимофея, 4 глава, с 12 стиха по 15 буду читать. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду, занимаясь чтением, наставлением, учением, не нераде пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая спасешь себя и слушающих тебя». Обратите внимание, здесь то же самое. Апостол Павел говорит, что ты... Если ты хочешь, чтобы никто не пренебрегал юностью твоею, то он говорит не к молодежи, не к церкви, а к нему самому, говорит, смотри, так вот живи, чтобы никто не пренебрегал твоей юностью. Для этого ты будь образцом, и начинает опять с чего? Будь образцом в слове. Мы иногда, братья, приходим в состояние истощения. И чаще не от того, что мы много трудимся для Господа, много бесед проводим, а от чего-то другого. Приходим в состояние истощения. И апостол Павел говорит, вот если ты хочешь, чтобы так вот ты не истощился, чтобы ты был всегда такой, полезным в служении, он говорит, пока я приду, ты занимайся чтением, наставлением и учением. Я вчера говорил немножко на эту тему, и сегодня хочу сказать, братья, нам надо читать. Если мы хотим дальше быть полезными в служении Господу, нам нужно читать и Слово Божие читать больше, чем другие, потому что мы больше, чем другие, говорим Его. Нам нужно читать литературу духовную, серьезную литературу, чтобы нам разбираться, чтобы нам можно было другим помочь. Нам нужно читать. Тогда она не приходит, не придется придумывать примеры какие-нибудь там, у нас не будет в этом проблем. Нам нужно самим обогащаться, читать. И когда чувствуете себя такой, что слабеете, братья, оставляйте работу там, оставляйте еще что-то, беритесь и читайте. Читайте Слово Господне, читайте журналы «Вестники истины», читайте нашу духовную литературу, которая обогатит наше духовное состояние. А потом тогда уже от избытка сердца будут говорить и уста. А если мы так вот читаем, чтобы кому-то что-то другому сказать, мало будет толку, а ты читай, чтобы обогатиться самому. И когда ты сам обогатишься благодатью Божией, Словом Господним, тогда будет тебе что дать и другому человеку. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Здесь апостол говорит так. «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Но это же относится не только к пресвитерам. Ну вот если вы руководители молодежи или помощники, вы хотите, чтобы вас разумели как служителей Господних? А, братья? Или вы себя не считаете служителями Господними? Тогда чьи вы служители? Если вы проповедуете, если занимаетесь с молодежью, не считаете себя служителями, тогда кто вы? Если мы приходим для того, чтобы как-то занять, лишь бы как-нибудь сегодня время занять, не знаю, чем занять его, брать это бесполезно. Мы должны прийти и не просто время занять, а мы должны увлечь людей за Господа, приблизить их, Вот это нормальное положение. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. И когда нас так понимать будут братья и сестры, тогда они сами захотят и побеседовать с нами, и помолиться с нами захотят. Тогда пройдет немножко времени, это же молодежь, подрастая, скажет, давайте будем избирать его на служителя, на пресвитера, на благовестника. Потому что он служитель Господень, его Господь ставит уже, он уже несет, совершает это служение. Вот так оно совершается, служение в жизни нашей. Это добрый служитель Господа Иисуса Христа. А бывает и такое, что мы вот так вот избрала его церковь, поставила, а кто-то из молодежи говорит, а я его не признаю за служителя. Не признаю его за руководителя молодежи. Сталкиваемся мы с этими моментами. Почему? А потому что где-то мы не так себя повели. И чаще всего это нашим языком. Не то мы наговорили. Не доброе, не благоприятное, а развращенное. И оно остается у людей в памяти. Говорит, ну какой он для меня пример может быть? Он вот там вот так себя вел, там так говорил, там то делал. Какой для меня он пример? И не признаем его, и все, и не хотим, и бойкотируют. Срывают всякие мероприятия, и тут уж виновны не они чаще. Хотя у них по-своему они виновны. Они тоже виновны перед Богом, но виновны и мы, те, которые стоим на этом месте. Нас каждый должен разуметь, как служителей Христовых. Я встречался с такой ситуацией, когда так одна из молодых сестер в одном городе подходит и плачет, говорит, я никому не нужна. В мире я не имела друзей. И здесь, сколько ни пытаюсь, так говорит, к служителю он занимается особым кругом людей, поближе только к нему. Руководитель молодежи, он тоже у него свой особый круг людей. А я вот как-то вот, никуда не могу приткнуться. Разве только хотят меня куда-то использовать, что-то, чтобы я что-то сделала, а потом я опять никому не нужна. Где-то какая-то нужна работа, меня пригласят, а так и не нужна. И это, друзья, большая проблема. Есть люди, которые действительно себя чувствуют какими-то ущемленными. Если им не помочь, они доходят до депрессии. И мы должны об этом позаботиться, чтобы они имели общение правильное в кругу молодежи. Поэтому мы и говорим, что нехорошо, когда кружками собираются отдельно от молодежи, то есть без руководителя молодежи, или там особый круг, а остальных так в стороночку неспособных. Уж если идет какой-то вечер, что делать вот для всех молодежи, что каждый, или наоборот, позаботиться о том, чтобы пригласить тех, которых не приглашают. Бывает еще одна ситуация, когда мы служим Богу по настроению. Хорошее настроение, и всем хорошо от меня. Плохое настроение, и я и всем его сорву. Братья, добрый служитель Господа Иисуса Христа не должен служить по настроению. Если у тебя и переживания есть, если у тебя есть и проблемы, то ты их не высказывай перед всеми. И когда ты приходишь домой, и у тебя нет настроения, то ты дома погоду не наводи плохую. Вот. А то ж бывает и так, мы привыкаем, у меня нет настроения, и дома передо мной все расступитесь, никто ничего не спросите, не скажите, у меня нет настроения, все знаете, а у вас впереди жизнь. А семья впереди, жена будут, дети. И вы придете домой, у вас нет настроения. Что ж будет там дальше? А его могут сорвать нам в любом месте, и в автобусе, и на работе, и где угодно, и на молодежном собрании, и в церкви кто-нибудь придет, не то скажет. Так что теперь нам везде это настроение раздвигать, что ли? Вот какое у меня настроение, пусть у всех такое будет. Нет, друзья. Я даже так хочу сказать. Мне понравилась так мысль, как-то Михаил Иванович говорил, что если у тебя и проблемы, и переживания, и горе, то ты плачь перед Богом, а перед народом стой твердо. Стой, будь для них примером и образцом. И привел такой даже пример, как Моисей, когда вывел народ израильский из Египта. Подходят они к морю черному, но оно не расступается. Вот, в тупик зашли, настигают их египтяне, народ возмущается, ты чего нас привел сюда? Для того, чтобы здесь нас побили, чтобы у нас гробов нет, что ли, в Египте. А он говорит, стойте и смотрите на действование Божие, и увидите, да. А сам ушел от них и начал вопиять к Богу. Там не написано, куда он ушел, как. Но факт, не перед ними, да. Он ушел и вот наедине вопиял к Богу. Вот это правильное положение служителя Господа. Братья, у нас тоже много проблем. И нередко и так говорят люди, да бьет меня по рукам молодежь, не хочет, чтобы я совершал служение. Что теперь мне делать? Вот там перед Богом, один на один с Господом, изливайте свои проблемы, переживания. Да не меньше жалуйтесь на молодежь, а больше, может, на себя, сетуй на свои грехи. Проси у Господа милости, а перед молодежью стойте твердо. Стойте твердо и проповедуйте Евангелие так, как должно, ведите их за Господом по путям Господним. Наше служение, оно и перед Богом, оно и перед людьми. Вчера читал, брат, место, когда Давида избирали, то Господь говорит, я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Я так и хочу сказать, что мы служители такого положения, когда мы и на нас смотрят и на лицо наше, это люди смотрят, и Бог смотрит на сердце, и нам необходимо и сердце, и лицо сохранять в должном состоянии. Если мы посмотрим, то Священное Писание говорит, что Господь испытывает абсолютно все сердца. И меня испытывает, и тебя испытывает, и еще не раз испытает Господь. И поэтому нам нужно всегда помнить это и жить так, чтобы были достойны Господа нашего. Вот тогда, когда Езекия заболел, обратился к Господу, Господь послал ему здоровье. Помните, да? Сначала сказал, что умрешь, а потом даровал ему здоровье. Но не знал в этот момент Езекии, что Господь испытывал его сердце. И когда пришли к нему в Вавилон, из Вавилона послы, он так обрадовался им, показал все, что у них есть, но он не знал, что это было испытание его сердца. И так написано, что везде он себя вел хорошо и правильно, кроме того момента, когда Господь испытывал его сердце. И он так вот обрадовался этим послам. Братья, у нас тоже бывает много проблем, много переживаний. Если бы вы знали, что это момент, когда Бог испытывает мое сердце, мы бы совсем по-другому себя вели. У нас бы хватило и терпения, и выдержки, и способности, и что-то оставить свое, и трудиться во имя Господня, и кому-то снизойти, потому что мы твердо знаем, это меня сегодня Господь испытывает. Ух, как мне надо сдать экзамен так, как должно. Братья, ну откуда вы знаете? Может быть, кого-то сейчас Господь испытывает. Да? И поэтому нам нужно всегда, всегда помнить это. Господь смотрит на сердце. А Езекии сказано, что он человек, который служил Господу вполне преданным сердцем. Есть еще те, о которых Господь сказал, вот я напомню вам такую историю, о Зарававаама. Написано так, что он делал зло, потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. Вот такое у него было состояние. Господь смотрит на него, а он делает зло. Мы скажем, Раваму было наследство плохое дано от Соломона. Помните историю, да? За то, что Соломон себя повел неправильно перед лицом Господним, Господь сказал, не в твои дни, а в дни Раваама, сына твоего, разделю царство от ему от него. И можно было все спихнуть на Соломона, да? Соломон виноват, поэтому здесь уже никуда ничего не денешься. А судьба-то Раваама была не потому, что у него наследство осталось плохое, а потому, что написано, сердце его не было расположено к тому, чтобы делать добро. Он делал зло, он не искал Господа. Вот потому-то он так и поступал. Потому у него и случилась все эта беда и горе в его жизни. И мы иногда говорим, мне досталось вот такое наследство плохое, молодежь непокорная, невоспитанная. Ну, что теперь мне делать? Вот я и теперь и вынужден тут хоть до деления дойти, хоть что хочешь делать. Братья, я хочу сказать, что Господь испытывает и наши сердца. И у нас чаще всего не получается не потому, что мне плохое наследство досталось, молодежь плохая досталась, а потому что сердце мое не расположено к тому, чтобы делать добро. Нет полного сердца, служу Богу. А достаточно только это же плохое наследство поставить другого человека, богобоязненного, который расположен к Господу. Смотришь, небольшой отрезок времени, и молодежь организовалась, и пошли, и полюбили Господа, и трудятся. Что, не то наследство, что ли? То же самое наследство, но у одного расположения добрый служитель. У него сердце расположено к Господу, а у другого так как-нибудь он пришел, а его тут не слушают, понимаешь. И вся проблема, а общения с Богом нету, нет той власти, нет того ведения, водительства нету. Я бы еще один пример напомнил бы. За Амасию, это записано 2 книга Паралипоменон, 25 глава, там начало и конец главы. Написано, что этот человек, Амасия, делал угодное в очах Господних, но не от полного сердца. К чему все это его привело? Конец главы говорит, в конце концов он оставил Господа, иначе делать зло. Если мы сегодня служим Господу, и у нас раздвоенное сердце, так вот, ну так и делать-то надо, что-то ж надо делать, хорошо, поставили руководителя молодежи, пока побуду им, а сердце так вот не отдано Господу, сердце влечет другое, часто грех, оставленный грех в сердце своем, так или укоренившийся, и нет того полной отдачи, нет и жизни, сами неудовлетворенные, гаснем потихонечку. Братья, придем к такому положению, как к Амасе, начнем делать зло, оставим Господа. А конец его, его сыновья убили свои. Свои сыновья же его убили. Вот так бывает с теми, которые, ну, не являются теми добрыми служителями, которые не стараются делать Господу от всего сердца угодное, а которые думают, да ничего, как-нибудь, куда-нибудь оно выведет. Оно куда-нибудь выведет, только не туда, куда надо. И поэтому Господь хочет, чтобы мы могли совершать служение так, как должно. И если вы планируете или хотите служить Господу, то пусть ваше служение будет планировано сегодня на твердом основании, так, как должно, не на год, не на два, а на всю жизнь. Сегодня руководитель молодежи или помощник, завтра руководитель, а послезавтра служитель. И вот так и настраивай свою жизнь, и так и устраивай ее, и помни о том, что ты ходишь перед лицом Господним, и Господь смотрит на сердце. Тоже напоминалось место 2 Тимофея, 2 глава, 21 стих. Там сказано так, что кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Бог пользуется чистым сосудом. Это мы должны понимать, братья, должны хорошо знать, что Бог пользуется только чистым сосудом. Но если у нас у самих нечистота, мы завтра же или, может, чуть попозже, мы обнаружим свою несостоятельность, неспособность, увлечение грехом до такой степени, что не будет никакой сил противостать этому. Поэтому об этом нам нужно заботиться перед лицом Господним. Наше служение, я уже сказал, не только перед Богом, оно и перед людьми. Люди смотрят на наше лицо. Друзья, и не случайно они смотрят на лицо. И нам самим неприятно, когда человек, руководитель молодежи или проповедник, стоит с кислым лицом, не имея никакой уверенности, такой, ну, нам иногда стыдно бывает за таких. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? Нет дерзновения. Смотрят на него и самим страшновато становится. А ведь мы-то становимся не только перед своей молодежью, мы становимся и перед миром, да, на нас смотрят, спрашивают, а ну кто у вас руководитель молодежи? Иногда даже проходят так вот неверующие люди, кто у вас? А вот он есть, он голову опустил и боится ее поднять, как должно даже. А мы все-таки служители Господни, люди смотрят на наше лицо. Мы идем уверенно, за нами другой будет идти уверенно. Мы идем неуверенно, и другой будет идти спотыкаться через нас. Как это важно, чтобы мы шли сегодня вот так с поднятым лицом. И лицо наше, ну, как вот Екклесиаст, 9 глава, написано так, 8 стих. «Да будет во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей». Братья, я думаю, что это наш быт. Это наша внешность, наша одежда. Исаия в 3 главе, 9 стихом написано так. «Выражение лиц их свидетельствует против них». Братья, хочу немножко откровенно поговорить. Мы иногда говорим сестрам о их внешности, о их одежде. Они говорят, вы уже нас замучили. Вы посмотрите на братьев, что же они делают. Скажите, братья, а приемлемо руководителю молодежи на лысо постричься сегодня? Что-что? Если завелось что-нибудь там? Ну, сейчас не для этого, не потому стригутся на лысо, что там что-то завелось. Неприемлемо, братья, нам иметь образ сегодня, ну, этих людей, которые ставят себя в мире высоко, там, правильными или блатными, там, или еще как это называют, написано «мерзко перед Богом». Я помню тот момент, когда нас садили на 15 суток, и некоторых братьев постригли на лысо. Это было позором для мира. Им самим было даже неудобно явиться в собрание лысыми. А сегодня смотришь, молодежь стригется на лысо. В мире стало высоко это, братья. И подходят и говорят, а куда же вы смотрите? Посмотрите вот на того, другого и третьего. А приемлемо, когда братья сегодня гелью пользуются. Знаете, что такое, да? Ну, намажут волос такой жидкостью, или не знаю, там чем гелью. И они как будто всегда мокрые ходят, куда хочешь, туда положил. Внимание на него все обращают. Ну, братья, ну неужели мы должны сегодня на себя обращать внимание? Косметика такая, да, там, мужская косметика. Это позор просто для нас, братья. Но это факт, этим пользуются сегодня, братья. И не просто где-то там кто-то, они претендуют еще и проповедовать, и заниматься с молодежью, и все. Какой мы пример для них оказываем? на нас смотрят сегодня и сразу определяют, служители Господни или приспособленцы, или служители мира этого. Сразу же, ну, видно человека по его лицу, по его походке, видать его. И нам нужно сегодня с вами смотреть, братья, и на нашу одежду нужно смотреть с вами. Хорошо, когда руководитель молодежи всегда чистый, опрятный, выглаженный. И не пришел в рабочей одежде на молодежное собрание. И не придет в расписной какой-нибудь там свитере на иностранном языке, все расписано, и сам не знает, что там написано. Неприлично нам, братья, пусть даже подарят вам, советую, не носите. Мне тоже такие подарки надо делать. На день рождения кто-нибудь раз понесет, дали какую-то хорошую рубашку, на ней тут надпись на иностранном языке. Жена говорит, а ты ее под жакет. Я говорю, не пойдет, кому-нибудь другому подари, я носить ее не буду. Вот что хочешь, а носить ее не буду, и все. Почему, друзья, другому можно, а тебе нельзя? Ты стоишь на том месте, на которого смотрят постоянно, и на лицо, и на сердце смотрят. И потому ты не имеешь права сегодня делать то, что можно другим, и то, что может другому не грех делать, а тебе грех, потому что ты сегодня образец для другого человека. А он скажет, а я не являюсь образцом. А ты в церкви образец, ты стоишь на возвышенном месте, и потому с тебя спрос совершенно другой. Другой может опоздать прийти, а ты не имеешь права опоздать, потому что ты служитель, потому что ты руководитель молодежи. Так я говорю или нет, друзья? Другому можно взять какой-нибудь пакет и идти там рекламировать какую-нибудь неизвестно кого, а ты не имеешь права носить эти пакеты, рекламировать какую-то фирму или еще какой-нибудь разврат. Или имеем право, братья? Мы служители Господни, добрые служители Господа Иисуса Христа. И поэтому у нас только одна с вами возможность, кого рекламировать мы имеем, только Господа нашего. И несмотря, братья, идем, когда на базар покупать себе вещи или обувь, смотрите, что покупаете, чтобы она не была модным, чтобы она не была кричащим, чтобы мы не шли и не тарабанили на всю, на весь молитвенный дом, чтобы становиться, это идет служитель, цокотит на всю, на весь молитвенный дом. Надо смотреть, братья, что мы делаем, чтобы не на себя обращать внимание, а на Господа, ведь это факты. Это мелочи, но из этих мелочей сегодня состоится дело, и люди смотрят на наше лицо. Кому-то можно и выйти из себя и покричать в доме молитвы, доказывая свое, и идти скандалить, и выискивать свое, доказать, что я прав, а нам этого нельзя делать, братья. Оно остается только как Псалом 36 говорит, предай Господу путь твой, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Это правильное положение, когда мы не своего ищем, а мы ищем Господнего, душу бы нам приобрести, а не свою правоту сегодня высказать и потерять душу какую-нибудь, а потом попробуйте найти ее, привести ее назад. Вот поэтому Господь и говорит, что люди смотрят на лицо наше. И нередко об наше лицо притыкаются, нередко. Поэтому благословил бы нас Бог, чтобы вот такое наше лицо было, чтобы не притыкались люди о наше лицо. А чтобы видели нас и радовались, и хотели иметь общение с нами. И не потому, что мы пошли в угоду людям, а потому, что служители Господни. И я иначе не представляю, чтобы место руководителя молодежи занимал не служитель Господень, а кто-то другой. Там должен стоять служитель Господень. И поэтому каждый должен разуметь нас таковыми людьми. И прежде всего мы сами себя должны понимать вот такими. Я служитель Господень. И если я это пойму, и если я вот так себя буду считать, я буду себя так и вести. Так буду себя и вести. И это очень просто, друзья. Но я скажу, одежда много влияет. Очень много влияет. Оденьте вы форму милиционера, и люди вас бояться будут. Обходить стороной. Форма не та. Идет Елисей прошел несколько раз возле двора и говорит женщине, это святой человек ходит, место давай ему, сделаем у себя в своем помещении, пусть заходит, отдыхает. А она что с вами может сказать, братья? Говорят ли о нас, это святой человек, знает ли нас такими? И я думаю, что это зависит от нас. И вот то, что, во что мы сегодня с вами одеты, в одежду праведности Господней, в одежду служителя, это дает нам власть и право поступать в церкви, как служители Господних. А когда мы себя так не считаем, то мы себе дозволяем все, что угодно. И наговорить, и наделать, и где-то потребовать, и с кем-то поскандалить, и что-то ответить. А, пусть там разбираются, пусть не попадают под горячую руку, или пусть не лезут туда, куда не надо. Нет, братья, мы с вами служители Господни. Тогда будет успех, тогда будет благословение. Тогда будете молиться за молодежь, и она будет за вас молиться. И тогда Господь вас будет обильно благословлять. Я бы еще так бы напомнил бы. У нас машины многих есть, братья. И тут бы я хотел бы сказать вам, не забывайте, что вы служители Господни. Недавно так вот был на одном общении. Смотрим, машина стоит. Volkswagen, бусик небольшой, пассажирский. Знак на нем. Проверь тормоза. Братья, ну стыдно смотреть. Ну, повесили развратный знак. Сейчас есть такие развратные, новые, да. И вот руководитель молодежи приехал с таким вот знаком сзади. Спрашиваю, ты что сделал? А я такую купил машину. Ну, если ты даже и купил, ведь она же легко срывается. Ну, мало ли кто что не лепил туда. Ну, ты же ходите с этими знаками. Мы должны смотреть на эти вещи. Что мы одеваем, что мы носим, что мы приклеиваем, куда мы приклеиваем. Оно нам абсолютно, скажу, не безразлично. Люди смотрят сегодня и говорят, если ему можно, тем более мне можно. Если он не обращает на это внимание, зачем мне на это обращать внимание? Я бы хотел еще обратить на сторону, вот Екклесиаст говорит, у него должен быть елей на голове. Ну, я иначе не понимаю, это всегда прообраз Духа Святого, да? Это водительство Божие. Елей на голове – это иметь постоянно откровение от Господа, Слово Господне, получать от Него. И вы знаете, я бы и хотел на это обратить внимание, почему люди теряют откровение? И так даже иногда говорят, вот у меня раньше было положение гораздо лучше духовно, чем сейчас. По практике должно бы наоборот, было раньше хуже, теперь лучше. Больше познала Господи, имею уже опыт, я должен возрастать. Но бывает в практике и обратная сторона, когда люди говорят, раньше было хорошо, теперь плохо. Раньше я имел общение с Господом, получал откровения, теперь я не имею этих откровений. Что за причина? Где потерял их? Псалом 118, 36-37 стих. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суету. Животвори меня на пути твоем». Я думаю, что вот когда наше сердце, оно расположено искать откровений Господних, жаждем мы их, Господь и дает нам, как вот брат и говорил сегодня, Он нам их и дает. А когда наши очи смотрят на эту суету, вот где мы теряем откровения, братья. Смотрим на все, как люди сегодня приобретают, где что достают. Все нам мало и мало. И вот мы все туда взоры, на все это земное. Вот там мы теряем откровение. И Давид говорит, отврати очи мои, чтобы не видеть суету. Я еще обращу внимание на 18 стих. Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Вот тоже, смотрите, где человек видит. У Бога просит, чтобы видеть постоянно чудеса закона, Слова Господне, что оно сегодня живо и действенно. И служитель Господа Иисуса Христа, или руководитель молодежи, но я хочу сказать, он и должен этим заниматься, самому видеть силу Слова Господнего, что оно сегодня живо и действенно, и других научить питаться этим Словом Господним, доверять Слову Божьему. Давид говорит, тебя от ранней зари ищу я. По тебе томится плоть моя, в земле сухой, иссохшей, безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою. От ранней зари искал он этого, чтобы видеть славу и силу Божию. Недаром написано, что в последнее время Господь говорит, приду, найду ли веру на земле. Не придет тот день, пока не придет отступление от Господа. И мы должны это понимать, друзья, что сегодня идет оскудение у веры. Хотя, казалось бы, верующих людей становится больше, а вера оскудевает у людей. И вот мы-то должны с вами видеть силу, чудеса закона Божия, иметь эти откровения от Господа, чтобы самим жить упованием на Бога, и чтобы нашу молодежь приучать служить Богу, бояться Бога, иметь зависимость от Него, получать от Него, не просто молиться, лишь бы молиться, а чтобы молиться и получать от Господа. Недавно в одном месте проводил я беседу с людьми, ну, которые... другого течения, молокани. Ну и стал с ним разговаривать по вопросу молитвы. И коснулись молитвы «Отче наш». Ну что хотел Господь сказать в этих словах? Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Ну и говорю, что он хотел, чтобы люди знали, что у них на небесах есть Отец. Прежде всего, да, что на небесах у них есть Отец. Но кто этого не знает? Многие это знают. Многие люди знают, что у них есть Отец на земле. К нам однажды пришли два человека на собрание. После собрания я спрашиваю, может, у вас есть вопросы какие-то, о чем хотите побеседовать. Они сами бомжи. Они говорят, есть у нас вопросы. Ну, так потихонечку побеседовали, потом, ну, что вы конкретно хотите? А мы хотим, нам нужно где переночевать, нам нужно что поесть, нам нужна работа, нам нужна зарплата. Вот что нам нужно. Вот такие у нас проблемы есть. Ну, там немножко рассказали, что им сейчас негде жить, все их гонят, подростки их гонят там с подвалов, милиция сверху, и не знают, куда деваться. Спрашиваю, родители у тебя есть? Есть отец, но я с ним не контачу уже 3 года. И вы знаете, я так вот думаю, вот так люди многие знают. Есть Бог на небесах, но я с ним не контачу. Совершенно никаких контактов нет только от того, что они знают. А я скажу, друзья, немало сегодня у нас и молодежи такой, которая не имеет правильного общения с Богом. Они молятся Богу. Молятся, потому что их научили молиться. Я больше хочу сказать, я так вот своих детей воспитываю, чтобы они с самого детства молились Господу. А потом, когда достигают до определенного возраста, я говорю, так вот, сейчас я не провожу каждый вечер с ними собрание, каждое утро, потому что и возможности нет. А 3 раза всего-навсего в неделю. Так собираемся, проводим собрание. Ну, а сам интересуюсь, ну, а как они сами молятся или нет? И узнаю, что не все молятся сами. Утром встал и пошел, вечером взял и лег спать. Знаю, что у него есть Бог на небесах, но не молится, общения нету. А вместе с нами молится. А молитва, приученная молитва, братья. Ее можно уже на память рассказать. Да я скажу, так многие у нас молятся, и молодежь. Ее можно рассказать на память, что чем они молятся. Они форму выполняют, но нет общения. Нет откровения. И оставьте самого, и забывать молиться будет. Просто будет забывать молиться. Потому что нету ответа. И вот тут-то мы должны, братья, сами иметь такое общение с Богом. Откровение от Господа. Елей на голове нашей. И их научить. И их научить, чтобы они имели это общение с Богом. Чтобы они не только молились, а получали ответ. Чтобы их молитвы были услышаны. Вот тогда, я думаю, что это будет интересное наше общение, молодежное, разборы. Тогда они будут дорожить и вами дорожить будут, потому что будут нуждаться, будут понимать, что вот тут мы находим общение с Господом. Мы научатся и сами иметь общение с Богом. Это наша с вами прямая задача. Римлянам 15 глава, 30-32 стих. Там апостол Павел просит, чтобы вы молились о нем. Мне очень нравится это место, я его часто провожу, братьям, и на курсах, и на всех общениях, на любых общениях. Я и сегодня хочу его провести. Он просто просит, братья, молитесь обо мне. И ставит конкретную цель, чтобы служение мое было приятно святым. Или благоприятно святым. Братья, вот мы совершаем служение с вами. Среди молодежи, в церкви. Вы ставите такую задачу, чтобы ваше служение было благоприятно святым. Чтобы оно было приятно церкви. Родителям, тех детей, с кем вы занимаетесь, молодежь, чтобы самой молодежи было приятно, чтобы оно было Богу приятно, наше служение. Ведь мы должны об этом заботиться. Вот это и есть тот добрый служитель, который заботится о том, чтобы не просто время провести как-нибудь, а чтобы это было приятно. Чтобы им не в мире было приятно, потому что здесь неприятно, и они ищут для себя что-то, чем-то душу свою насытить. А чтобы они насыщали душу свою здесь, на молодежных общениях, на молитвенных кружках. А для этого нужно иметь откровение, иметь эту силу Божию. И кто, как не мы, должны первые стать в этих рядах. Чтобы самим питаться этим добрым учением и других туда напитать. Привести к этому источнику благодати Божией. И я думаю, что когда мы придем пред лицо Господне, то Господь, наверное, и спросит с нас, ну а ты чего там с молодежью-то делал? Или не спросит, братья? Или вы думаете так, ну придем мы на небеса, и Господь нам награду за то, что ты был руководителем молодежи сразу, особые почести, ранги там будут. Да не будет, братья. Я думаю, что и нам придется дать ей отчет, а что мы делали? Мы их к Богу вели. Заботились мы об этом? Или мы просто нам было интересно быть руководителем молодежи? Все-таки не на последнем ряду, все-таки на виду. Конечно, дадим отчет. И как мы трудились? И что мы делали? Была ли от этого слава Богу нашему? И души, которые были с нами, они радовались или томились от того, что мы были у них руководителями молодежи? Нам придется давать отчет перед Богом. Ну и последнее, на что бы я хотел обратить внимание, это второе послание Коринфянам, 3 глава. со 2 по 6 стих прочитаю. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Я особое хочу обратить внимание, вы наше письмо, написанное в сердцах наших». Понимаем, о чем речь идет, братья? Письмо, вы являетесь нашим письмом. Где оно записано, это письмо? Апостол Павел говорит, вы, коринфяне, являетесь наше письмо, которое записано в моем сердце. Это первое письмо, он говорит. А второе письмо говорит, вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. А теперь это вы еще показываете, что вы являетесь письмом Духа Святого через наше служение. Вот эти два письма. И не случайно первое стоит, он говорит, первое, что это вы записаны в моем сердце. Я записал вас в своем сердце. И все люди это читают, что вы записаны в моем сердце. И где бы он ни был, даже мы с вами знаем, что апостол Павел переживал за коринфян. У них была проблема. И где бы он ни был, везде знали, что у него есть коринфянская церковь, за которых он переживает. Он о них молился, он о них заботился. Это нормальное положение. И я думаю, что хорошо, если у вас такое есть письмо записанное. Это молодежь ваша, поименно, в сердцах ваших. И все знают, что вы о них переживаете, что вы о них молитесь, может, в постах пребываете, что она не безразлична, что вы не спешите скорее бы куда-нибудь от них сбежать или еще что-нибудь, а вот так, где вы, там и они. И пусть это все читают и знают, что для вас они дороги. И я скажу, вот тогда способность будет написать и в их сердцах письмо, письмо Христово. Тогда будет возможность написать второе письмо в их жизни, письмо Христово, и все будут читать и это письмо. А пока мы в свое сердце не запишем их, не получится у нас что-нибудь написать в их сердцах. Мы же хорошо знаем, что над собой нам очень тяжело работать. Если у нас есть какая-нибудь проблема или привычка плохая, сколько мы над ней боремся, чтобы ее убрать и сгладить из нашей жизни. А работать в другой душе, то куда сложнее, чем в своей. У него есть своя воля, свои понимания. Нам нужно работать так, чтобы наше служение было вот так написано в сердцах их. Чтобы вот туда еще поправить в их жизни, их переживания понять. И, может быть, где-то в чем-то их вот так поменять взгляды. И Господь дает нам такое право. Но поначалу, говорит, ты запиши их в свое сердце. О них переживай, чтобы все это видели. И Бог это видел. Тогда получится письмо следующее. Пусть Господь нас благословит, братья, быть добрыми служителями Господними среди молодежи, в церкви, чтобы наше служение и ваше служение было приятно святым и было приятно Господу. Чтобы, когда придем при лицо Господне, нам не стыдно было. Господь видит и наше тайное, и явное, и воздает нам по нашим делам. Я думаю, что мы сейчас помолимся. У нас сегодня, хочу вновь напомнить, пост и молитва. О нас самих с вами, о своем состоянии. И если кто-то сегодня понимает, что у него стало духовное состояние хуже, чем было раньше, а часто так говорят молодые, раньше было лучше, чем сейчас. Вы не обращали внимания на это, друзья? А что раньше было? А раньше его суета не давила слишком, он был чаще в общении, был свободный. И вот так вот любил Господа. А теперь я суетился, ему сейчас уже Господь на втором плане. Он говорит, раньше было лучше. Если у кого-то сегодня тоже так вот, раньше было лучше, служение было более плодотворное, приятное. А сегодня, когда Бог дал тебе даже помощницу, чтобы так более лучше шло служение, оно стало хуже служение, а не лучше, надо просить у Бога милости и прощения, где не так поступали, и ведение, и откровение, чтобы наше служение стало лучшим, стало приятным. Чтобы у нас, как написано в Псалме 89, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Господнего, а в старости плоды приносят. Чтобы вот наше служение было сначала начиналось с цветов, а потом плоды дальше шли. То есть улучшалось, не просто не остановилось, были цветы, завяли, и все пропало, а плода-то нету. А чтобы дальше были плоды были в жизни нашей, чтобы было приятно, мы могли бы сказать, это я приготовил для тебя, возлюбленный мой, плоды и старые, и новые. Помолимся Богу нашему. Аминь.